Евгений Федоров. «Каменный пояс». Роман в трех книгах. Минск. Издательство «Университетское». 1988 год. Читает Валерий Будевич. Книга первая. Демидовы. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».